Глава вторая. Кормили плохо. Какая-то жидкая баланда на искусственном жиру, в котором плавали куски недоваренной картошки. Макароны со слабыми следами тушенки. Жидкий чай без сахара. Хлеб. Последнего, правда, давали в достатке. Максим съедал все до последней крошки. Организму требовались калории для восстановления, а взять их было больше негде. 3 дня — это много, — мысленно сказал Максим Киру, когда они остались одни. Быстрее, кости никак нельзя зарастить. Я сделал все, что мог, — ответил тот. Можешь добавить со своей стороны. Максим добавил. Вошел в сверхрежим, дал команду гипоталамусу, некоторым другим отделам головного мозга, подстегнул костный. Затем сосредоточился в местах переломов, одним за другим. Увидел их особым внутренним взором. «Делитесь, ребятки! Делитесь побыстрее!» Обратился к костным клеткам. «Очень нужно!» Ни одна медицинская теория не подтверждала полезность подобного обращения. Ускорение регенерации шло от головного и костного мозга, но Максим верил, что это помогает. А вера, как известно, двигает горы. В любом случае хуже не будет. Как всегда, подобная процедура отняла много сил. Но помогла. 2 суток вместо 3 до полного сращивания, сообщил Кир. Тебе удалось. Поздравляю. Мастерство не пропьешь, ответил Максим и уснул. Когда проснулся, захотелось в туалет. С отвращением воспользовался уткой и подумал, что сделает все, чтобы больше никогда не лишиться свободы. Уж очень это неприятно. Мысли о том, чтобы избавиться от оков и сбежать, он отбросил сразу. Во-первых, мешали еще не зажившие переломы. А во-вторых, он по-прежнему не знал, где находится. В комнате имелось только одно небольшое зарешоченное окошко под самым потолком, в котором виднелся лишь клочок неба да верхушка какого-то дерева, вроде бы клёна, с уже начавшими желтеть листьями. В-третьих, не было одежды и обуви, а бежать в нижнем белье и босиком в начале осени — идея не из самых блистательных. Приносила еду, тазик для умывания и меняла Максиму утку молодая немка по имени Марта. Плоское лицо, маленькие болотного цвета глаза с редкими ресницами, бесформенная грудь, короткие ноги и слишком широкие бедра. Красивыми у нее были только волосы, чьи густые золотистые локоны выбивались из-под белой накрахмаленной шапочки. Этим фактом Максим и воспользовался в первую же минуту их знакомства, когда в комнату к нему вошла некрасивая девушка в серой униформе и белом переднике с подносом в руках. На блузке под горлом виднелась белая круглая застежка с красным крестом. «Кто это? Как считаешь?» — мысленно обратился Максим к Киру. «Вероятно, Красный Крест», — ответил корабельный искусственный разум, чья память была набита разнообразнейшими сведениями. «Немка. Немецкие санитарки чаще всего нанимались на фронт через Красный Крест. Серая блузка с длинными рукавами, юбка до пола, пелерина, шапочка, характерная заколка под горлом. Красный Крест», — повторил он уверенно. Девушка поставила поднос на прикроватную тумбочку. «Какие у вас волосы!» — с искренним восхищением воскликнул Максим по-немецки. «Чистое золото!» Санитарка покраснела, выпрямилась. Машинально поправила золотистый локон. «И пахнете вы хорошо!» — добавил он и улыбнулся. «Люблю, когда от девушки хорошо пахнет!» От нее и впрямь хорошо пахло. Чистое тело и мыло с ароматом ромашки. «Как вас зовут?» — продолжил он атаку. «Марта», — едва слышно ответила она. «Не нужно. Мне запрещено с вами разговаривать». «А мы тихонько», — он снова улыбнулся. «Никто не услышит, и мы никому не скажем». Когда-то Максим с большим удовольствием посмотрел старый телевизионный фильм, созданный еще в Первом Советском Союзе. «Место встречи изменить нельзя». Там актер Владимир Высоцкий в роли старшего оперуполномоченного Глеба Жеглова объясняет Володе Шарапову знаменитые 6 правил Глеба Жеглова, благодаря которым можно разговорить любого свидетеля. «Правило первое. Разговаривая с людьми, всегда улыбайся. Люди это любят. Правило второе. Будь к человеку внимательным и старайся подвинуть к разговору о нем самом. Третье правило. Найди тему, которая ему интересна. Правило четвертое. Проявляй к человеку искренний интерес. Вникни в него, разузнай, чем он живет». В фильме Жеглов уснул на четвертом правиле, но Максиму хватило и этого. Он сразу понял, что правила эти универсальны, и запомнил их на всю жизнь. Они не раз выручали его при общении с самыми разными людьми. Помогли и сейчас. «Присядьте, Марта», — попросил он. «Всего на одну минутку. Окажите милость раненому. Вы же Красный Крест, правильно?» «Да». «А сестры милосердия Красного Креста, насколько я знаю, должны проявлять милосердие ко всем страждущим?» «Ну, хорошо», — сказала она, оглянувшись на дверь. «На одну минутку». За эту минутку Максим узнал, что родом она из Лейпцига, у нее есть младшая сестра, а сама Марта любит поэзию и детей. «Да вы идеальная жена, Марта!» — искренне сказал Максим. «Кому-то очень сильно повезет». Марта опять покраснела. Краснела она легко и быстро. Снова оглянулась на дверь и ушла, предварительно заменив Максиму утку. К вечеру они уже были почти друзьями. А на следующий день, в обед, Максим обратился к ней с просьбой. «Скоро меня увезут отсюда», — сообщил он. «Да, я слышала, что самолет завтра. Ой!» Она зажала ладошкой рот. «Я вам этого не говорила». «Конечно, нет», — успокоил он ее. «Не волнуйтесь, Марта. Никто не узнает о наших отношениях. Обещаю. Но мы расстанемся, может быть, навсегда. Это грустно. Я буду очень скучать». «Я тоже», — едва слышно шепнула Марта и покраснела. «Вы не могли бы подарить мне что-нибудь на память?» — попросил он со всевозможной нежностью в голосе. «Какой-нибудь пустяк. О, заколку для волос. У вас же есть заколка?» «Да», — немного удивленно подтвердила она. «Зачем она вам?» «Ну как же? Я ее спрячу, а в трудные минуты буду доставать, смотреть на нее и вспоминать ваши чудесные золотые волосы, ваш голос и всю вас. Это меня утешит и даже, может быть, поможет выжить. Выжить, чтобы когда-нибудь снова встретиться с вами. Ведь война когда-нибудь кончится». Надо ли говорить, что заколку он получил? А вместе с ней короткий, но страстный поцелуй в губы, которым одарила его, тоскующая по настоящей большой любви, немецкая девушка Марта. Ну и что, что некрасивая? И некрасивым бывает выпадает счастье. Хотя бы кусочек. «Не стыдно?» — осведомился Кир, когда за Мартой закрылась дверь. «Обнадежил бедную девушку». «Не стыдно. Мне нужна была заколка, и я ее добыл. И вообще, нравственная оценка моих действий не входит в твои обязанности. Помоги лучше открыть замок на этих долбанных оковах». «Да там помогать нечего. Просто все должно быть. Загни конец у заколки и попробуй нащупать защелку или пружину. Если защелка, приподнять. Если пружина, отжать». Совет оказался дельным. Вскоре Максим спокойно открывал свои ножные кандалы за одну секунду. Теперь оставалось спрятать ценный инструмент и ждать. За ним пришли на третий день утром. Штандартенфюрер Пауль Кифер собственной персоной, уже знакомый доктор и двое солдат. Один обычный стрелок, второй в чине ефрейтора. Стрелок с винтовкой за плечами, ефрейтор с МП-40 на груди. Доктор открыл ножные кандалы Максима ключом и передал их вместе с ключом ефрейтору. «Ведите!» — приказал Пауль Кифер. «Быстро ходить он не может. Ребра сломаны, но до самолета, уверен, доковыляет. В самолете не забудьте снова приковать. Это приказ». «Слушаюсь, герштандартенфюрер», — щелкнул каблуками ефрейтор. «Не беспокойтесь, никуда он от нас не денется». «Головой отвечаете», — предупредил Кифер и обратился к Максиму. «Вставайте». «Меня что же, так и поведут?» — — спросил Максим, успевший спрятать заколку-отмычку под бинты. «В одних кальсонах и нижней рубахе? Дайте хоть ботинки какие-нибудь!» «Тапочки», — сказал Кифер. «Все, что могу предложить. Еще, так и быть, можете взять одеяло. Добрый я сегодня». Максим, старательно имитируя однорукость и морщась от якобы боли в поломанных ребрах, неловко накинул на плечи коричневое одеяло со своей кровати. Сунул ноги в матерчатые тапочки с тонкой подошвой. «Побриться мне, как я понимаю, не дадут?» — осведомился он, проведя рукой по трехдневной щетине. Кифер на секунду задумался. «Нет», — покачал головой, — «не дадут. Хотя, конечно, непорядок, но времени нет». Под конвоем Максима вывели на воздух. У крыльца ждал грузовой армейский «Опель» с открытым кузовом. Максим оглянулся на двухэтажное здание, из полуподвала которого его только что вывели. В окне второго этажа увидел Марту. Немка прижалась лицом к окну и подняла руку, прощаясь с ним. Максим едва заметно кивнул. «Пошел!» — ефрейтор пихнул его в спину. Максим неловко залез в кузов. Рядом уселись оба конвоира. Кифер сел в кабину, машина тронулась. Пока ехали, Максим с интересом оглядывался по сторонам. Машина ехала по явно городским мощёным улицам. Среди обычных беленых украинских хат справа и слева то и дело попадались двух- и даже трехэтажные кирпичные дома. Скоро хаты исчезли совсем, и пошли сплошь городские дома. Вот улица перешла в площадь, слева мелькнуло характерное одноэтажное здание с надписью вверху. «Житомир». «Вокзал», — подумал Максим. Машина направлялась почти точно на юг, переехала по мосту через речку Тетерев и устремилась дальше. Город закончился, пошли поля. Было не холодно и не жарко. Дыхание осени уже чувствовалось вовсю, но крупные синие прогалины на небе между облаками обещали хорошую погоду. «Нас везут на аэродром?» — обратился Максим к Киру. «Судя по всему, да», — откликнулся тот. «Военный аэродром. В наше время он называется Озерное, а сейчас — Скоморохи. Построен в 1933 году. Пока наши не отобьют Житомир обратно, а случится это 31 декабря 43 года, аэродром будет использоваться Люфтваффе». «Спасибо». «Не за что. Обращайся». На аэродроме «Опель» сразу же подъехал к ожидающему в начале взлетной полосы трехмоторному самолету с прямоугольными пассажирскими окнами и большим черно-белым крестом на темно-зеленом фюзеляже. «Знаменитый немецкий Ю-52», — ответил Кир на вопрос Максима. «Его еще называли «тетушка Ю». Точнее, называют, раз уж мы в этом времени. Один из первых многоцелевых самолетов в мире. Он и транспортник, и пассажирский самолет, и бомбардировщик, и даже минный тральщик. Удачная машина. Правда, медленная. Крейсерская скорость порядка 250 км в час». «Сойдет. Меня больше интересует дальность полета». «От 1000 до 1300 км, в зависимости от нагрузки». «Нормально. Линия фронта далеко от Житомира сейчас?» «Точно не скажу. От Житомира до Киева по прямой 133 километра, а Киев немцы пока не взяли. Но я бы не советовал туда лететь, если ты собрался захватить самолет. Через неделю Гудериан завершит разгром 40-й армии Кузьмы Подласа, а в ночь на 19 сентября немцы возьмут Киев. В котле окажется 500 000 советских солдат. Полный разгром. Оно нам надо?» «Надо», — ответил Максим. «В Германию я точно не хочу. Убьют меня там. Или законопатят так, что не вырваться». «А на фронте не убьют? И меня вместе с тобой, кстати. Потому что без тебя мне не выжить». «Не ссы, прорвемся». Пока разговаривали, выгрузились из кузова, и Максима отконвоировали в самолет. Там усадили на откидную скамью и приковали к металлической опоре снизу. Через 5 минут послышался шум моторов. «Легковые», — определил Максим. «Две машины». Хлопнули дверцы, голоса, шаги. Пригнувшись в самолет, вошли трое немецких офицеров. Оберст и два майора. все трое с туго набитыми портфелями. Вслед за ними поднялся штандартенфюрер Пауль Кифер. Оберст мазнул по Максиму неприязненным взглядом. Обернулся к Киферу. «Не понимаю, штандартенфюрер», — проговорил скучным голосом. «Неужели этого русского нельзя отправить в Германию как-то иначе? Поездом, например? Терпеть всю дорогу его вонь — это, знаете ли, слишком». «Ничего не могу поделать, господин Оберст». Максиму показалось, что в голосе Кифера прозвучала хорошо скрытая насмешка. «Приказ самого Генриха Мюллера. Надеюсь, вы не станете оспаривать его распоряжение?» «Разумеется, нет», — буркнул Оберст и демонстративно уселся на скамью подальше от Максима. «Честь имею, господин штандартенфюрер». «Счастливого полета!» Кифер бросил последний взгляд на Максима, словно убеждаясь в том, что тот никуда не делся, и вышел. Кто-то из экипажа самолета убрал трап и захлопнул дверь. Загрохотали, набирая обороты, моторы. Самолет тронулся с места. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее побежал по взлетной полосе и, наконец, поднялся в воздух. Максим подождал, пока Ю-52 набрал высоту, не более 1,5 километра по его прикидкам, и покосился на своих конвоиров. Стрелок справа и ефрейтор слева уже клевали носами. «Нет такого солдата, который упустит свободную минуту, чтобы поспать», — подумал Максим. «Что ж, приступим». Он перешел в сверхрежим и сразу же погасил шумовые сигналы, чтобы не оглохнуть от рева двигателей. Достать заколку-отмычку и освободиться от оков меньше секунды. Ефрейтор слева даже глаза открыть не успел, как получил удар по горлу ребром ладони, после чего то ли всхлипнул, то ли всхрапнул и повалился на скамью. Автомат уже был в руках Максима. «Хорошо, что гипс на левой руке не закрывает пальцы», — подумал он. Отвел назад затвор и влепил короткую очередь из 3 патронов в грудь стрелку, который открыл глаза, почуяв неладное, и пытался вскочить с винтовкой в руках. Стрелок рухнул на пол. Тело дернулось пару раз и затихло. Мертв. Меньше 3 секунд на все про все. Теперь офицеры. Один, молодой подтянутый майор, ростом и статью напоминающий самого Максима, отставил в сторону портфель и уже был на ногах. Но пистолет из кобуры вытащить не успевал. Никак. Максим нажал на спусковой крючок. Он не боялся пробить насквозь обшивку Юнкерса. Во-первых, высота относительно небольшая. А во-вторых, стрелял он точно. 4 пули швырнули майора на пол. Максим знал, что тот уже мертв, и навел автомат на оставшихся 2 оберста и 2-го майора. Те, словно по команде, подняли руки. Максим шагнул к ним, молча избавил от оружия, швырнув пистолеты в хвостовую часть самолета, и ловко приковал левую ногу оберста к правой ноге майора. «Сидите смирно!» — приказал так, чтобы его услышали. «Тогда, может быть, останетесь живы!» После чего подобрал винтовку стрелка, забросил ее за спину и шагнул к дверям, ведущим в кабину пилота. Вовремя. Дверь открылась, и оттуда выглянул один из членов экипажа. «Что здесь?» — начал он и умолк. Ствол автомата уперся ему в грудь. «Хэнде хох!» — сказал Максим 2 слова, известные любому советскому человеку, и ткнул немца стволом в грудь. Тот покорно поднял руки. «Ты кто?» — спросил Максим. «Штурман!» — кадык немца нервно дернулся. «Штурман Ганс Шольц!» «Что там, Ганс?» — послышался окрик одного из пилотов. «Самолет захвачен!» — крикнул в ответ Максим. «Ваш штурман у меня на мушке! Делайте, что говорю, и никто не пострадает!» С того места, где он стоял, было видно, как обернулись оба пилота. При виде штурмана с поднятыми руками и стоящего за ними Максима, их глаза расширились. «Разворачивайте самолет!» — приказал Максим и продемонстрировал автомат. «Курс за линию фронта! К русским!» «Чёрта с 2!» — ответил один из пилотов, тот, что сидел слева. Видимо, командир. «У меня приказ доставить пассажиров в Берлин, и я намерен его выполнить!» Максим обернулся. Оберст и майор покорно сидели рядышком и старались не шевелиться. Убитые солдат, стрелок и майор лежали на полу, и под ними уже натекли лужи крови. Ефрейтор тоже валялся на полу, но Максим знал, что рано или поздно тут очнется. «Как скажете», — сказал Максим, отвел автомат чуть правее и выстрелил одиночным. Пуля вошла точно в затылок второму пилоту. Тот дернулся и обмяк в кресле. Кровь и мозги заляпали лобовое стекло с его стороны. Штурман задрал руки еще выше. «Я летчик и умею управлять самолетом», — сообщил Максим, перекрывая голосом шум моторов. «Для того, чтобы развернуться и лететь на восток, вы мне не нужны. Поэтому или мы летим за линию фронта, или я убью всех, а потом сяду за штурвал сам. В крайнем случае, сяду где-нибудь в поле. Выбирайте. 4 секунды на размышление». Он красноречиво повел стволом автомата. «Не стреляйте», — быстро ответил командир. «Я разворачиваюсь». «Вот и хорошо», — сказал Максим. «И учтите, при первой же попытке меня обмануть, я выполню свое обещание. Как я стреляю, вы видели. Да, и еще. Где радио?» Командир показал рукой вниз. Там под ручками управления высотой, закрылками, шасси, газа и другими виднелась характерная коробка с 2 рычажками и 3 верньерами. «Это рация?» — спросил Максим у Кира. «Судя по всему, да. Сразу говорю, что стрелять в нее не стоит. Проще вырвать провода». «Умный, да?» «Ага». Максим ткнул стволом автомата штурмана. «Вырви провода у рации!» Штурман обернулся, наклонился, вырвал провода. «Молодец! Хороший мальчик! Теперь собери и брось в проход все оружие, которое имеется в кабине!»